Тут на Бали у меня столько свободного времени, что даже не верится. Каждый день у меня только и забот, что ездить к Киту-Тульеру на пару часов после обеда. Да и обязанностью это трудно назвать. Остаток дня проходит сам собой в необременительных занятиях. Утром я медитирую в течение часа, используя йогические практики, которым научила меня наша гуру. А вечером практикую медитацию Китута – тихо сидеть и улыбаться. В промежутке между этими занятиями я гуляю, катаюсь на велосипеде, иногда разговариваю с кем-нибудь и обедаю. Я нашла в городе тихую маленькую библиотеку, где можно брать книги домой. Получила библиотечную карточку, и теперь большая часть моей жизни проходит за сибаритским чтением в саду. После интенсивного распорядка ашрама и декадентского отдыха в Италии, когда я колесила по стране и ела все, что попадется под руку, нынешний эпизод моей жизни кажется чем-то совершенно новым и радикально бессобытийным. У меня не просто много свободного времени. Его метрические тонны. Когда я выхожу из отеля, Марио и другие служащие за стойкой спрашивают, куда я направляюсь, а когда прихожу, где была. Можно подумать, под стойкой в ящичках у них спрятаны маленькие карты, на которых они отмечают все передвижения своих знакомых, чтобы убедиться, что пчелиный улей функционирует без перебоев. По вечерам я беру свой велосипед и выезжаю высоко в горы, минуя многокилометровые рисовые террасы к северу от Убуда, посреди великолепной зеленеющей панорамы. Розовые облака отражаются в стоячей воде рисовых полей, как будто на земле два неба. Одно наверху — для богов, а второе внизу, в глинистой воде, для нас, простых смертных. На днях ездила в заповедник Цапель, при входе в который висит неприветливая табличка. Здесь можно посмотреть на цапель. Но в тот день цапель почему-то не было, одни утки. Так что я поглазела на уток и поехала в следующую деревню. По пути мне попадались мужчины, женщины, дети, куры и собаки. И все были чем-то заняты, каждый своим делом, но не настолько, чтобы не остановиться и не поприветствовать меня. Несколько дней назад, вечером, я увидела вывеску на вершине красивого лесистого холма. Сдается домик-студия с кухней. Никак вселенная ко мне благосклонна. Прошло 3 дня, и студия стала моим новым домом. Марио помог переехать, и все его друзья из отеля в слезах провожали меня. Мой новый дом стоит на немноголюдной дороге со всех сторон, окруженной рисовыми полями. Это маленький, типа коттеджа, домик, оплетенный плющом. Владелица — англичанка, но летом живет в Лондоне, и я занимаю ее дом и замещаю ее в этом удивительном жилище. Здесь ярко-красная кухня, пруд с золотыми рыбками, мраморная терраса, душ на открытом воздухе, выложенный блестящей мозаикой. Пока моешь голову, можно любоваться цаплями, устроившими гнезда в пальмовых деревьях. Потаенные тропинки ведут в восхитительный садик, за которым ухаживает нанятый садовник. Поэтому все, что мне остается делать — глазеть на цветы. Я не знаю названия ни одного из этих экваториальных бутонов, поэтому сама их придумываю. Почему бы и нет? Это же мой собственный Эдем. Вскоре все растения в саду получают новые названия. Нарциссовое дерево, капустная пальма, сорняк, бальное платье. Спиралька воображала, боязливый цветик, меланхоличная лиана и бесподобная розовая орхидея, окрещенная мною первое рукопожатие младенца. Просто не верится, сколько вокруг чрезмерной, бьющей через край чистейшей красоты. Папайи и бананы можно срывать прямо с дерева, высунувшись в окно спальни. В саду живет кот, который становится настоящей лапочкой на полчаса в день, когда наступает время кормежки, а в оставшееся время орет как резанный, будто заново переживает Вьетнамскую войну. Но, как ни странно, меня это не раздражает. В последнее время меня ничего не раздражает. Я вообще не помню и не могу представить, что это такое — быть недовольной жизнью. Окружающая вселенная звуков поражает не меньше. По вечерам играет оркестр сверчков с лягушками на басу. В мертвой ночной тишине воют собаки, сетуя, что их никто не понимает. А перед самым рассветом петухи со всей округи кричат о том, как круто быть петухами. «Мы — петухи!» — кукарекают они. «И кроме нас никто другой петухом быть не может!»